Эпилог. Закончив читать, Вероника отложила сценарий. Это будет бомба. Ей неслыханно повезло получить главную роль в фильме, который вот-вот начнет снимать именитый режиссер. Ника уже влюблена в свою симпатичную и умную героиню, против которой то и дело затевает козни ее мачеха и которую предал любимый человек. Но девчонка выкарабкается из всех передряг. Она из сильных, из тех, что не так легко сломать. Уже почти ночь. В соседней комнате в розовой детской давно уснула Оля, в очередной раз прослушав любимую сказку про аленький цветочек, которую Ника уже выучила наизусть. Надо купить Оле цветущий амариллис. Пусть ухаживает за своим собственным аленьким цветком. Учиться любить. А что? Хорошая мысль. Думалось вяло, глаза слипались, но Вероника не ляжет спать. Приготовив легкий ужин, она ждала Олега. Муж уже на подъезде к Москве. Они не виделись целую неделю, но сегодня Олег наконец-то возвращается из Казани со съемок боевика. Пора прислушиваться к шагам на лестнице. Его шаги она узнает сразу, из тысяч узнает. Будет ждать. Счастливые женщины всегда ждут своих мужей, как бы поздно те не приезжали домой. Рука потянулась к свадебному альбому, лежавшему на столе. На серебристой гипюровой обложке цветок из белых атласных лент и надпись, выложенная из пластиковых букв «Вместе, сегодня и навсегда». Удобно устроившись на диване, подогнув под себя ноги, Вероника открыла первую страницу альбома, вспоминая тот незабываемый день. Прошел уже год, но Ника помнит все до мелочей, словно это было вчера. Было бы странно, если бы она забыла самый лучший, самый волнительный день своей жизни. На первой странице она и Олег старательно улыбаются в камеру. На следующей — общая фотография, снятая в просторном и красивом зале ЗАГСа среди зеркал и цветов. На фото — самые близкие люди. Всеволод и мама, обнимавшая нарядную Олю. Девочка, впервые попавшая на такое торжество, выглядит немного растерянной. Рядом отец, в обнимку с Тёмой и Анной. Ее округлившийся живот уже не спрятать. Ну а сейчас маленькому Андрейке, любимому братику, с которым Ника обожает проводить время, уже 9 месяцев. Дальше родители Олега, приехавшие на свадьбу из Новосибирска. Вероника тогда впервые познакомилась с ними. Кажется, они одобрили выбор сына. Во всяком случае, ей хотелось в это верить. Свадебный альбом Ника захватит с собой в Семеновск, покажет маме эту красоту с трудом. Но получилось у них с Олегом выкроить неделю совместного отдыха. Никаких Турций и Эмиратов. Они махнут туда, в город ее детства, в город ее беды. Поживут несколько дней дачной жизнью и вместе с мамой и Всеволодом отметят первую годовщину свадьбы. Услышав звук поворачивавшегося в замке ключа, Вероника вскочила с дивана. Приехал. Вроде давно вместе, но ее чувство к Олегу только сильнее и ярче. И громко бьется сердце, когда после долгой разлуки Ника слышит его шаги. «Ждешь? Я знал. Иди ко мне». Прямо у дверей Олег порывисто обнял ее, притянул к себе и поцеловал. Потом еще и еще. И Ника целовала его в ответ, потому что скучала, потому что любила. Целовала страстно и самозабвенно и тонула в нежности своего потрясающего мужчины. Они никак не могли остановиться, насытившись поцелуями, этим немым языком влюбленных. Руки Олега скользили по ее спине, прижимая бедра жены к своим, в инстинктивном желании впитать в себя любимое соблазнительное тело. В его намерениях сложно было усомниться. Не отпуская Нику, он быстро сбросил обувь, повел за собой в комнату. А не хочет ли муж сначала отведать то, что приготовила ему любимая жена, предварительно заглянув в ванную? «Ты настаиваешь на таком порядке нашей встречи?» Глаза Олега смеялись. «Жестокая ты женщина. Ну ладно, я согласен». Значит, он все же готов немного подождать, потому что сладкая ночь любви, полная нежности и страсти, никуда не уйдет. Хоть и мелькнет она, как короткий миг, ее любимый мужчина знает. Впереди еще много-много таких ночей. Утром они выехали рано, еще до того, как на шоссе плотной лентой выстроились большегрузы и десятки легковушек горожан, отправлявшихся на свои подмосковные дачи. Через полчаса выбрались за город и мимо зеленых, голубых, коричневых домов, цепочкой тянувшихся вдоль дороги и видневшихся вдали лиственных рощ, взяли курс на Семеновск. Москва давно осталась позади, и только лес теснился у самой обочины дороги, словно хотел добраться до асфальта и стереть его с лица земли. «Мама, смотри!» «Что там?» Она повернулась к Оле, крепко зажатой на заднем сиденье ремнями детского кресла. Девочка показывала рукой на ржаное поле, раскинувшееся изумрудным ковром у края дороги. Утренний ветерок, играя, осторожно трогал его молодые побеги. Всего несколько секунд, и волны зеленого моря исчезли с глаз, а дочку уже занимала другая картина — мост и быстрая речка, показавшаяся впереди. Соединенные вместе, они будут неразлучны еще долгие годы. «Мама». Оля долго не называла ее этим великим словом. Может быть, интуиция маленького человека подсказывала ей не слишком доверять этому миру и людям, что не всегда были добры к ней. Но в какой-то момент все изменилось. Дочка наконец-то освоилась в новой жизни, а они с Олегом стараются сделать жизнь малышки счастливой. Олег, спасибо ему, считает Олю родной дочерью. Хорошо и то, что никакая биологическая мать больше не появлялась на горизонте. Видно, бывшая подруга окончательно забыла о дочери, списав ее появление на ошибки молодости. К родительскому дому подъехали к вечеру. Здесь их уже ждали. Крепкие объятия мамы, деликатные Всеволода, их возгласы и вопросы, вся эта милая сердцу суета первых минут встречи. Дом детства встретил Нику легко и просто. Она нагнулась, чтобы погладить кошку, которая вышла из кухни на шум в прихожей, но та с негодованием отвернулась и отошла в сторону, демонстрировала свое недовольство ее долгим отсутствием. «Ладно, ладно, полосатая предательница. Вероника найдет способ вернуть ее дружбу, хоть это будет непростой задачей». Потом был ужин с домашними пельменями и пирогами за накрытым праздничной скатертью столом и разговоры до самой ночи. Тогда и случилось это благословенное событие. Пройдут годы, но Вероника будет помнить тот счастливый миг, когда мама достала с полки и протянула ей конверт. «На, держи, твои поклонники и здесь до тебя добрались». Письмо на бумаге? Она покрутила в руках обычный почтовый конверт. «Забавно, мне давно уже только по электронке пишут». Надорвав конверт, Вероника вынула сложенный в четверо лист и хватило секунды, чтобы прочитать три слова, что были там написаны. Три невозможных слова. Выхватить взглядом и замереть. «Олег!» То ли крик, то ли вздох вырвался из сжатого спазмом горла. «Олег!» Она вскочила, схватившись за спинку кресла, и каким-то безумным взглядом смотрела на подходившего к ней мужа. Протянула ему письмо. Руки дрожали. Взглянув, Олег нахмурился, не понимая, недовольно дернул плечом, снова бросил взгляд на короткую фразу странного письма, и вдруг лицо его просветлело. Неловко шагнув в сторону, он остановился у окна, и Вероника увидела, как затряслись от беззвучного плача его плечи. Пусть, пропитанная его эмоциями, она смотрела издали, не пытаясь подойти. Давала ему время одному пережить эту невероятную новость. Неужели это правда? Олег подошел сам. «Ты веришь?» Голос сдавленный, тихий, чужой. «Нас будет возможность проверить. Но почему-то я думаю, все так и есть. Всевышний, если ты есть, спасибо тебе». Они стояли тесно обнявшись, чувствуя тепло и дыхание друг друга. Близкие люди, объединенные огромной радостью. Волшебный вечер, похожий на сказку, заканчивался. Но будут другие вечера и другие дни, наполненные светом любви и добра. Вероника абсолютно, стопроцентно уверена в этом. Темным вечером, когда сгустившаяся тьма окончательно выбрала в себя очертания предметов, когда деревья и кусты почернели, перекрашенные надвигавшейся ночью, Дашка опустила конверт в почтовый ящик у калитки Базановского дома. Дело сделано. Все. Точка. Дарья отступила в темноту улицы, быстро пошла прочь. Она больше не оглянется назад, потому что с этого мгновения начнет новую жизнь. С чистой страницы начнет. И пусть на эту белую страничку не упадет тень прошлого. Дашка сделала это. Ведь счастливые люди, добрые люди. Она здесь, в Семеновске, потому что привезла родителям приглашение на свадьбу. Да, вот так. Она выходит замуж за классного парня. Класснее нет. Может, и рано, они еще мало знакомы, но Дарья не станет ждать, когда ее мужчину присмотрит и уведет другая, которых кругом хоть пруд пруди. Демид сделал ей предложение месяц назад. Если б в июле пошел снег, Дарья удивилась бы меньше, чем когда увидела коробочку с кольцом в его руках. Она навсегда запомнит его слова, сказанные тогда, потому что это был гром среди ясного неба. «Нам ведь хорошо вместе». Я думаю, это и есть главная причина для того, чтобы стать мужем и женой. Ты согласна? Это было трогательно до невозможности. Ахнув, она кивнула, а в ушах звучали набатом удары собственного сердца. Демид сам надел ей на палец кольцо. Оно было ослепительным, и Дашка станет думать, что именно поэтому на ее глазах появились слезы. Она сильная, она не плачет. Но тут радость и слезы слились воедино. Невероятные ощущения. Дарья закрыла лицо руками. Это просто сойти с ума. Никто и никогда не дарил Дашке ничего просто потому, что любил. Да и не любил никто. А так важно, чтоб тебя любили. Месяцы рядом с Демидом изменили ее. Рядом с ним не получалось быть злой, бесчувственной, эгоистичной. Разве что чуть-чуть по привычке. Но именно это кольцо, доказательство его любви и весь этот невероятный день растопили жесткое Дашкино сердце. Хотелось кричать от радости, любить и обнимать весь мир, делать добрые и красивые дела. Тогда она и задумала это. Вот и пригодился почтовый конверт. Ненужный осколок ушедшей эпохи, валявшийся среди бумаг в письменном столе. Она взяла лист бумаги, ручку, написала самое главное. Олег, отец Оли. Инициалы поставила. Д.Е. Этого достаточно. Ее поймут. Быстро, чтоб не передумать, заклеила и подписала конверт Базановой. В. И сегодня письмо отправится прямиком к адресату. Трудно быть хорошей. Но пусть уж порадуются эти двое, что заботятся о ее ребенке. Ей не жаль. Вот теперь... Если когда-нибудь, через много лет, совесть спросит Дашку, не слишком ли много зла принесла она в этот мир, ей есть, что на это ответить. Да, было, но все в прошлом, которое она спалит в пламени костра и пустит по ветру. И исчезнет в далекой дали ненужное прошлое, словно его и не было. Провожая, она махнет рукой этим ушедшим годам, скажет тихо «прощайте». И теперь у нее впереди только призрачное будущее в светлых узорах надежды. Ну, здравствуй, новая жизнь».